как те чернила, которые отказался однажды сварить великий чернильный мастер для... Ну да, об этом впереди. Моисей не любил драк, но ввязывался в каждую непременно, потому что любил справедливость. Однако известно, что далеко не все драки на свете возникают на этой основе, и чернильному мастеру куда реже доставались благодарности, чем оплеухи, но унять его было немыслимо. Жажда справедливого суда, мучившая Россию со дня ее зачатия, мучила его тоже, но в отличие от России, Моисей удовлетворял эту жажду раз в году на крещении. По вполне объяснимым причинам, Успенка не могла полностью оценить выдающихся достоинств продукции Моисея, но она быстро оценила его потребность в справедливости, включив мастера в состав судейской бригады еще в том возрасте, когда ему полагалось быть совсем в иных рядах. Однако к тому времени Шпринца пронзила все уши своими воплями, и споров по поводу возраста не возникло. Возникло иное осложнение. «Выходит, этот чернильный жид будет нашим судьей?» — возопило Пристенье. С их стороны на лавке всегда сидело пятеро православных, а вот со стороны Успенки оказался интернационал, который я должен перечислить, а то мы потом не разберемся. С точки зрения племенной, Успенская скамья была представлена русским, полякам, татаринам, финнам, и вот теперь еще и евреям. А с позиции вероисповедания православным, католикам, мусульманинам, лютеранинам и иудеям. В этой каше запутался бы любой, и чтобы этого не случилось, я отступлю от рассказа и по порядку познакомлю вас с каждым судьей, с тем уважением, с которым меня знакомила с ними моя бабушка. Итак, слева направо. Данила Прохорович Самохлебов. Делал такие колеса, что заказчики приезжали из самого Валдая. А уж там-то, да еще, пожалуй, в Твери, понимали, что такое настоящее тележное колесо. С таким талантом и при такой славе жить бы Даниле Прохоровичу в достатке да в пристенье, ходить бы каждый день в сапогах гармошкой, выпить в живот из-под пяти жилеток, да покрикивать себе на работников. А он жил на Успенке, долгов не любил, но и лишнего не имел, и ходил в сапогах только в церковь по воскресеньям, а в прочие дни шлепал в опорках по двору, заваленному материалом, начатыми работами да неудачными колесными парами, которые сам же браковал по одному ему известным признакам и никогда никому не продавал ни за какие деньги. «Данил Прохорович, уступил бы ты эту пару, а? Ну, глянулся на мне, художество в ней, понимаешь?» «Непродажная», — хмуро говорил мастер, обычно улыбчивый, но сердитый на собственные неудачи. «Да почему ж непродажная, Прохорович, ну помилуй. Да я ж к тебе за 300 верст приехал. Ты говоришь, нету колеса, а во дворе вон какая пара. Да такая пара, если не соврать, так до самого Иркутска доедет и обратно вернется. Ну, ваш, Прохорович». «Я труд свой поболь всего уважаю. А труд уважать, значит, о грехе не скрывать. Видишь, куда сучок попал? Не доглядел я его. Такое дело. Да что, в глазу, что ли, сучок этот? Да я с таким сучком не продажная пара. Вот тебе последнее слово. Хочешь, жди, когда новую сделаю. Хочешь, к другому мастеру ступай». Из этого следовало, что Данила Прохорович Самохлебов был не просто колесником, а колесных дел мастером. Он не просто делал свои колеса, он творил, и смысл жизни своей видел в создании колесных пар, вечных и звонких, как песня. Он никогда не закупал материал ни саженями, ни вазами, как бы дешево этот материал ни шел в его руки. Он бродил по лесам в тихие дни бабьего лета и присматривал матерые деревья, которые метил собственным клеймом, и покупал поштучно, а если владелец артачился, то и воровал, чего уж греха-то таить. Раз материал-то стоил, он выискивал вязы с узловатым здоровым ядром для ступиц, ясень для спиц, витые дубы для обода,